конце концов, это заняло целую вечность. Назовем его зельем кровавых слез, поскольку только философский камень позволил мне создать зелье, а камень в основном сделан из крови невинных людей, так что название кажется подходящим, решил Мэтью. Бип. Название подтверждено. Зелье теперь называется «Кровавые слезы». Глава 76. Кровавые слезы. Снейп хочет украсть камень для Волан-де-Морта, а Волан-де-Морт ждет в лесу. И все это время мы думали, что Снейп просто хотел разбогатеть, объяснил испуганный Гарри Мэтью в тихом уголке библиотеки. Итак, позволь мне прояснить. Ты видел, как кто-то или что-то пило кровь единорога в запретном лесу? Мэтью притворился, что анализирует ситуацию. Это безумие. Не ты, Гарри. Человек, который пьет кровь единорога, должно быть, безумный соглашается жить проклятой жизнью. Только тот, кто был бы уверен, что найдет способ противостоять проклятию сумасшедшего, мог бы это сделать. Да, я знаю, это Волан-де-Морт, кентавры сказали мне, и Снейп, должно быть, крадет камень для него. Эликсир жизни должен быть способен противостоять проклятию. Гарри снова попытался обвинить Снейпа. Я так не думаю. Снейп был преподавателем в Хогвартсе в течение многих лет, и я лично знаю, что он на самом деле хороший человек, которому нужно притворяться плохим из-за политики. Он часто помогает мне с продвинутыми знаниями в области зелий, притворяясь, что дает мне отсрочки. Это должен быть кто-то другой. Кроме того, я не верю, что эликсир жизни сможет противостоять проклятой жизни, которую дает кровь единорога, объяснил Мэтью. Только если, хмм, что, если Волан-де-Морт не умер, когда ты отразил смертельное проклятие, а вместо этого только потерял свое тело. Возможно, он овладел кем-то в замке, и этот кто-то, просто одноразовая пешка, пьющая кровь единорога, чтобы сохранить жизнь Волан-де-Морта, который создаст новое тело с помощью эликсира жизни. Это на самом деле имеет большой смысл, может быть, с ней подержимое, пробормотал Гарри, который помчался на поиски Рона. Ну, все могло бы пройти лучше. Он действительно упрям, Мэтью вздохнул, увидев, как мальчик выходит из библиотеки. Ну, может быть, у него разовьется более критическое мышление после того, как он встретит Квиррилла в зеркальной комнате. Ну, не то чтобы это имело значение, мое зелье будет готово сегодня вечером. Не то чтобы мне пришлось помогать им сражаться с Квирриллмартом, подумал Мэтью, возвращаясь к Чо, которая делала домашнее задание. «Чего хотел Гарри?» – спросила она. Он был немного в панике, потому что узнал, что находится за запретной дверью на третьем этаже. «Мне пришлось его немного успокоить», – объяснил Мэтью. «Давай сосредоточимся на нашей работе. Перерыв в сцене. Бип. Зелье отлично сварено, никаких проблем не обнаружено». Мэтью услышал механический голос Сары в своем сознании, наблюдая за пузырьком с синей светящейся смесью внутри. На столе его ждали еще 15 флаконов с зельем. Наконец-то все готово. Сара, как часто я могу использовать это зелье? Согласно моим расчетам, первые три зелья следует употреблять каждые 2 недели, чтобы не перенапрягать организм. С этого момента зелье можно употреблять еженедельно, так как эффект уже не будет таким сильным, и организм привыкнет к нему. Значит, у меня достаточно зелий до конца года. До начала следующего года. До конца года я должен сосредоточиться на создании сырья из камня, чтобы запастись продуктами камня. Уже май, и экзамены вступили в завершающую фазу. Скоро произойдет противостояние между Гарри и Волан-де-Мортом, и год закончится. В конце июня у Фламелей закончится зелье, и они умрут. Так что у меня есть 4 недели, проанализировал Мэтью. В связи с этим Мэтью начал извлекать еще одну порцию высококачественной магической эссенции, так как процесс занимает некоторое время. Он приготовил кровать в углу выручай комнаты, где он будет употреблять зелье кровавых слез. Как только парень сел в удобной позе на кровати, он проглотил голубое содержимое флакона. Теплое чувство распространилось по его телу, но особенно в центре тела, чуть ниже сердца. Он чувствовал, как концентрация магии резко возрастает. Бип. Зарегистрировано значительное увеличение магической энергии. 120, 136, 140, 143. Это зелье не вызывало никакой боли в его теле, только жар. Но он чувствовал какое-то напряжение в своей душе благодаря своему повышенному контролю и восприятию через окклюменцию. Через несколько минут жар в теле утих. Действие зелья завершено. Поздравляем, хозяин достиг уровня магической энергии молодого взрослого человека с новым значением 162.5. Вау, это огромное увеличение мощности, пробормотал Мэтью в изумлении. Но эффект будет все меньше и меньше с каждым выпитым зельем, подумал он. И это единственное зелье, которое я мог принять до того, как произошел конфликт между Гарри и Квирилмортом. Парень серьезно подумал. Сара, покажи мне мой статус. Бип. Подсчитана статистика. Отображение нового статуса. Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 2, сила. 2.7, ловкость. 2.7, жизненная сила. 2.9, магическая энергия. 162.5, закон огня. 4%, закон земли. 3%, закон ветра. 1%, статус. Здоровый и энергичный. Что ж, результаты моей работы в этом учебном году неплохие. Не то чтобы я достиг 4-го уровня с 3 различными элементами, но я должен быть в состоянии справиться с не лучшим волшебником, подобным Квирилу, если произойдет худший сценарий и Гарри окажется в опасности. Поскольку он на самом деле неспособный волшебник, он серьезно не использовал свою палочку, сражаясь с Гарри в книгах, а вместо этого пытался задушить его собственными руками, подумал Мэтью, закончив извлечение магической эссенции. Перерыв в сцене. В течение следующих нескольких недель Мэтью непрерывно работал над философским камнем, извлекая из него столько сырых ингредиентов, сколько мог сохранить. Он также создал большое количество золота, чтобы он мог купить некоторые вещи, которые ему были непосредственно нужны. Его сундук становился ужасно полным, поэтому ему пришлось зачаровать несколько зачарованных сумок, чтобы нести больше вещей. Но парень ограничил количество создаваемого им золота, чтобы не разрушить экономику, что принесло бы ему много врагов. Он просто создал достаточно, чтобы получить необходимые ему ресурсы в ближайшем будущем. Однажды вечером ему пришлось поспешно покинуть выручай комнату через портал, потому что его прервал Квирилмарт. Вскоре ему пришло время, наконец, попытаться украсть камень, поэтому он, скорее всего, следил за Воландемортом. Квирилл, вероятно, понятия не имел, что он вообще делал в комнате, и вся информация умрет вместе с ним, так как он не переживет неделю. Остальные обитатели школы были отвлечены своими выпускными экзаменами, Мэтью сдал экзамены без проблем. Как только их экзамены закончились, Гермиона запаниковала из-за оценок, как, впрочем, и обычно. Без сомнения, она получит только хорошие оценки. Чо, должно быть, тоже хорошо сдала экзамены, потому что всегда выглядела счастливой. После того, как их экзамены закончились, Мэтью был с Гермионой на пути в большой зал на ужин, пока не услышал пару громких шагов. Гермиона, Мэтью. Он услышал голос Гарри, доносящийся из угла, за которым следовал рыжеволосый Рон, который слегка запыхался. «Черт, я действительно оказался вовлечен в главное событие», — подумал Мэтью, слушая объяснение Гарри. Глава 77. Смерть пешки. «Фуф, было близко», — подумал Мэтью, наблюдавший, как уходит золотое трио. К счастью для Мэтью, они решили разделиться и сосредоточиться на разных целях. Гермиона, Рон и Гарри должны были в течение дня следить за запретной дверью в коридоре 3-го этажа, в то время как Мэтью будет присматривать за профессором Снипом и пошлет им сообщение Патронуса, если он отправится к камню. Поскольку этого не произошло бы, Мэтью не рисковал подвергнуть себя непосредственному воздействию Квирилмарта и привлечь к себе внимание Воландемарта. На своей мысленной карте он уже видел, как Квирилл прошел сквозь защиту камня и оказался перед зеркалом, в то время как 3 первокурсника были перед дверью. Он призвал своего серебристого светящегося трехногого ворона Патронуса и обратился к нему. «Гарри, я больше не мог прятаться в учительской, присматривая за профессором Снипом, так как меня поймали, и у меня больше нет причин быть там, я больше не слежу за ним». Парень послал своего Патронуса к Гарри. «Этого должно быть достаточно, чтобы они последовали за ним внутрь. Благодаря печально известному характеру Гарри он больше не будет ждать перед дверью и последует за Квирилом внутрь», — размышлял Мэтью, следя за своей мысленной картой, направляясь к коридору 3-го этажа. Действительно, 3 первокурсников зашевелились и направились к камню. Он наблюдал, как разворачивались события канона, и начал следить за ними внутри в тот момент, когда Гарри вошел в комнату камней, а Гермиона вернулась и забрала Рона. Мэтью в очередной раз заставил Цербера Пушистика уснуть, заколдовав скрипку, и уже собирался снова спрыгнуть в люк, как дверь позади него открылась, и Дамблдор поспешил в комнату. Мэтью поднял палочку, прежде чем снова опустить ее, притворяясь испуганным. «Профессор Дамблдор, хорошо, что вы здесь». Гарри, Рон и Гермиона последовали за вором внутрь, полагая, что это Снейп. «Я как раз собирался последовать за ними, чтобы защитить их. Пожалуйста, помогите им», — поспешно объяснил Мэтью, пытаясь выглядеть обеспокоенным. «Мистер Мейсон, подождите здесь и помогите им добраться до больничного крыла, как только они прибудут сюда», — объяснил старый волшебник, остановившись на мгновение, чтобы взглянуть на заколдованную скрипку. После своего объяснения он спрыгнул в люк и продолжил движение вперед. «Почему он не трансгрессировал?» — спросил Мэтью, зная, что директор Хогвартса мог трансгрессировать в любую точку замка, поскольку защита его не ограничивала. «Он, как и я, актер, который хочет, чтобы события развивались по тем же причинам, но не хочет вызывать никаких подозрений», — мысленно рассмеялся Мэтью. Гермионе не потребовалось много времени, чтобы добраться до нижней части люка, волоча за собой раненого Рона. На своей мысленной карте Мэтью мог видеть, что Гарри и Квирреллу в настоящее время близко друг к другу и, скорее всего, сражаются, в то время как Дамблдор прибывает в комнату. «Через несколько минут тень Волан-де-Морта пройдет здесь. Гермиона, позволь мне помочь тебе», — сказал Мэтью, взяв палочку и направив ее на двух первокурсников, и поднял их в люк. «Ты в порядке, как Рон?» — он спросил ее, искренне волнуясь. «Согласно канону, они должны быть относительно невредимы, но все равно может быть эффект бабочки. Я в порядке, но Рон пострадал от удара гигантского шахматного коня на волшебной шахматной доске в натуральную величину. Профессор Дамблдор оказал ему первую помощь, прежде чем последовать за Гарри, чтобы помочь ему, но ему все еще нужно добраться до больничного крыла», — объяснила девушка с густыми волосами, похожими на водопад. «Сара, будь готова просканировать Волан-де-Морта через несколько мгновений», — мысленно попросил он, развернувшись и потянув Рона и Гермиону за собой, защищая их, говоря: «Отойдите от меня, что-то темное быстро приближается». Мэтью быстро сотворил щиты своего патронуса. Через несколько секунд зловещая масса, состоящая из темного дыма и тумана, пролетела очень быстро и миновала их. Волан-де-Морт в своей форме темной тени выглядел действительно страшно и опасно и был всего лишь изуродованной душой без тела. Щиты заклинания Патронуса были способны защитить ребят от любых негативных воздействий, когда он проходил мимо них. Он проигнорировал трех учеников или даже не знал о них из-за своего безумия или формы тени. «Че, что это было?» — спросила испуганная Гермиона, глядя на выход, где только что исчезла тень. «Это, должно быть, Волан-де-Морт. Он действительно все еще жив». «Похоже, директор был достаточно быстр, чтобы позаботиться о нем и Квирелле. Будем надеяться, что Гарри не пострадал», — ответил Мэтью. Они отправились в больничное крыло, в то время как Мэтью левитировал бессознательного Рона перед ними. Как только они прибыли, мадам Помфри отправила их в кровати и проверила их всех, жалуясь на безответственность директора. Он сам прибыл через 15 минут с Гарри, который был без сознания. Мэтью знал, что это заняло так много времени, потому что он, должно быть, проверил шрам Гарри в комнате камня. Он увидел на своей карте, что старик был там некоторое время наедине с Гарри. Фальшивый камень был уничтожен. Мэтью почувствовал разрушение через руну, которую он поместил внутрь камня во время его создания, которая уведомила его, как только он был уничтожен. После того, как директор сообщил им смутные подробности того, что произошло в каменной комнате, он оставил их одних. Они остались на ночь в больничном крыле, потому что мадам Помфри хотела убедиться, что с ними все в порядке. Пока его не беспокоили ночью, Мэтью проверил данные сканирования теневой формы Волан-де-Морта. Его тело было сделано из той же формы энергии, что и любая душа, но каким-то извращенным и негативным образом. Он также обладает гораздо меньшим количеством энергии, чем кто-либо другой. Если быть точным, он должен обладать только 1/64 от размера своей первоначальной души, поскольку он все еще не использовал Нагайну в качестве своего последнего крестража. Впечатляюще, сколько потенциала Волан-де-Морт потратил впустую, растратив так много своей души, поскольку первоначальный размер его души был, по крайней мере, вдвое больше, чем у любого другого среднего волшебника. Это также подтверждает, что душа напрямую влияет на талант и силу волшебника. Перерыв в сцене. Гарри проснулся 3 дня спустя и был в порядке, хотя и немного встревожен событиями, произошедшими с Квиреллом и Волан-де-Мортом. В конце концов, мальчик совершил там свое первое убийство. Неудивительно, что он чувствовал себя неважно, он также думал, что Фламели умрут, потому что он не смог спасти камень, и Мэтью не мог поправить его, так как это только навлекло бы на него самого неприятности. Мэтью тем временем приготовился исследовать место, которое он хотел исследовать уже некоторое время, но не мог из-за присутствия Волан-де-Морта внутри замка. В настоящее время он зачаровывал контейнер, который он сделал из железа титанового сплава. Этот сплав парень трансфигурировал из некоторых необработанных руд, которые он создал с помощью философского камня, а также руны заклинаний. Контейнер будет сдерживать все, что находится внутри, не позволяя этому влиять на внешний мир. Благодаря использованию рун хаоса и множества чар Мэтью смог создать контейнер, который мог бы надежно хранить каждый крестраж внутри. На следующий день Мэтью подошел ко входу, ведущему в выручай комнату. Глава 78. Комната со спрятанными вещами. Мэтью еще раз прошелся перед входом в выручай комнату взад и вперед три раза, как он делал сотни раз за последние три года. Но на этот раз его целью была другая комната, в которую он никогда раньше не входил, чтобы сохранить каноничную временную шкалу, по крайней мере действия Волан-де-Морта, поскольку предсказуемого врага было легче победить. «Я хочу войти в комнату со спрятанными вещами», — думал Мэтью, расхаживая взад и вперед у стены. Когда он проходил мимо в третий раз, в древней каменной стене появилась знакомая деревянная дверь. Как только он открыл дверь и переступил порог, то увидел незнакомое зрелище. Внутри парень увидел комнату, полную разных вещей. Это было совершенно хаотичное место. Там горы разных вещей, тысячи и тысячи книг либо в шатких стопках, либо в очень старых на вид книжных шкафах, бутылки с зельями, многие из которых разбиты. Разные вещи, такие как плащи, шляпы, драгоценности, одежда, сумки, старая мебель, сломанные палочки, метлы и многое другое. Эта комната – воплощение хаоса, комната спрятанных вещей. Черт возьми, сортировка этого хлама займет у меня целую вечность, и я не могу использовать ни одного из домашних эльфов, так как это потенциально может встревожить Дамблдора. Я не думаю, что закончил бы разбирать это все до окончания школы, даже если бы проводил здесь каждую секунду своего свободного времени, пожаловался Мэтью, любуясь прекрасным, но хаотичным зрелищем. Он взял в руку сломанную палочку, но ничего не произошло, и многое из этого – просто сломанный мусор. Возможно, я мог бы использовать необработанные компоненты, но не более того. «Мне действительно нужно найти дешевую рабочую силу», – пробормотал Мэтью, бросая палочку обратно в одну из куч. «Хорошо, вернемся к моей главной цели на сегодня. Мне нужно найти диадему Равины Коктеврон. Во-первых, попробуем вот что. Акция диадема Коктеврон». Мэтью почувствовал, что его магия действует, но что-то заблокировало ее, ничего не произошло. Черт возьми, это было бы слишком просто. Теперь я вспомнил. Гарри уже пробовал это сделать, и не сработало. Должно быть, защитное заклинание наложено на комнату. В конце концов, она называется комнатой скрытых вещей, он размышлял, входя в комнату. Ну, у меня нет выбора, я должен искать старомодным способом. Как только Мэтью хотел начать свои поиски, он услышал механический голос чипа искусственного интеллекта в своей голове. Бип. Улавливание энергетического излучения двух разных душ в двух направлениях. О, спасибо, Сара. Но две, здесь чей-то крестраж. Это не может быть семя души Равины Коктеврон внутри диадемы, так как оно должно быть в одном и том же месте. Так кто же еще мог создать крестраж, задался Мэтью вопросом. Что ж, у меня есть еще темы для исследований, Сара, приведи меня к ближайшей отметке. Мэтью прошел дальше в комнату под руководством Сары, проходя мимо еще одной кучи интересных на вид предметов, среди которых был тяжелый окровавленный топор, он пробормотал. Было бы жаль позволить всему этому сгореть дотла в адском огне. После нескольких минут плутания в лабиринте, состоящем из груды любопытных предметов, Мэтью добрался до определенного сундука, полного драгоценностей. Бип. Первое излучение энергии души исходит из этого сундука. Значит, здесь внутри неизвестный крестраж. Поскольку диадема Коктеврон была близко расположена у уродливой старой статуи колдуна, пробормотал парень, накладывая несколько чар обнаружения. Никаких ловушек или проклятий. Может быть, его поместили сюда, не зная, что это такое. Мэтью начал самостоятельно перебирать драгоценности, большинство из которых были невысокого качества, но все вместе все равно стоили бы несколько тысяч галеонов. К сожалению, его сундук в настоящее время был полон материалов, которые он создал с помощью камня, хотя некоторые драгоценности неплохо бы захватить, поскольку их также можно обменять на деньги, не беспокоя других о происхождении золота и не нанося ущерба экономике. Когда Мэтью рылся в сундуке, один конкретный камень попал ему на глаза. Этого не может быть, но это, должно быть, крестраж. Конкретный камень, который он нашел, был ему очень знаком, так как в настоящее время у него был похожий камень. Это маленький желтоватый камень со множеством кубических граней. Волнообразное движение энергии от могущественной, но знакомой и бесчувственной души. Мэтью выудил из сундука камень, который уже был у него, и сравнил их оба. В тот момент, когда оба камня приблизились друг к другу, появилась вспышка энергии, и два маленьких камня слились вместе, образовав немного больший. Душа внутри камня стала более активной, но все еще не проснулась. Черт возьми, это действительно была другая часть камня, и они слились воедино без моего участия. Мне нужно быть более осторожным, если я найду другого, я никоим образом не готов встретиться лицом к лицу с существом внутри камня. Что же это такое? Удивился Мэтью, наблюдая за странным многогранным камнем, лежащим у него на ладони. Теперь я должен быть в состоянии лучше понять камень, но сейчас у меня другие приоритеты, пробормотал парень, идя в другом направлении после того, как положил камень обратно в сундук. Под руководством Сары он добрался до места, где располагался старинный стеллаж. Рядом стояла старая и уродливая статуя чернокнижника, на бюст которого Гарри надевал диадему, не зная, что это такое, просто используя ее как маркер. Мэтью пришлось немного поискать вокруг, прежде чем он заметил предмет. Она выглядела как невзрачная и бесцветная старая диадема. Мэтью чувствовал, что ему не следует обращать особого внимания на эту вещь. Но так только на первый взгляд. Это был всего лишь эффект мощного заклинания «Не замечай меня», которое Волан-де-Морт, должно быть, наложил на диадему. Как только Мэтью использовал свою окклюменцию, чтобы преодолеть эффект заклинания, он увидел, как на самом деле выглядела диадема Коктеврона. Это была красивая диадема из тончайшего гоблинского серебра с голубым сапфиром в форме овала. Парень мог чувствовать мощную магию от драгоценности, так как он стал действительно чувствителен к магии. Но, к сожалению, большая часть восприятия была испорчена отвратительным ощущением от крестража Волан-де-Морта. Но глубоко за темной магией Мэтью чувствовал что-то прекрасное и чистое. Да, семя души Равины Коктевран все еще присутствует. Если мне удастся убрать крестраж, я смогу вернуть это бесценное сокровище. И даже используя ее, большинство людей верит только в то, что ее сила – легенда, но они просто не понимают, как ей пользоваться. Мэтью повеселел, глядя на легендарный артефакт. Это будет первый артефакт в его коллекции сокровищ, которая должна быть у каждого настоящего волшебника. То, что первым сокровищем была вещь основателя его факультета, делало само сокровище еще более важным. Хотя Мэтью мог чувствовать предложение диадемы надеть ее, но игнорировал их с помощью своей окклюменции. Он знал, что это ловушка крестража, пытающегося завладеть его телом. Он достал сундук, который приготовил перед тем, как прийти сюда, и положил крестраж внутрь. Парень начал возвращаться ко входу в комнату, хотя ему хотелось исследовать и собрать все сокровища внутри. В настоящее время у него просто не было ни времени, ни места, чтобы носить их с собой. Но Мэтью обязательно вернется в следующем году, теперь это была его сокровищница. Было уже поздно, и он вернулся в башню Коктеврона. Глава 79. Конец года. В этом году многое произошло, и Мэтью смог многого добиться, сохранив при этом хронологию в основном нетронутой. Несмотря на то, что он все время был очень занят, ему снова удалось сдать экзамены в начале года. То же самое относится и к Гермионе, даже несмотря на всю ее панику, никогда не было смысла беспокоиться о ее результатах. После смерти Квиррелла и приобретения Мэтью первого крестража Волан-де-Морта год закончился очень быстро. У него не было реальной возможности поближе рассмотреть диадему Коктеврон, и он все время хранил ее в надежном месте в своем сундуке. Парень предпочел потратить свое время на изготовление как можно большего количества материалов из философского камня, поскольку ему нужно было вернуть его к концу месяца. Учебный год подходил к концу, и ученики занялись упаковкой своих вещей перед каникулами, так как Хогвартс-экспресс отправлялся на следующий день. Настроение в Гриффиндоре было не очень хорошим, так как они были на последнем месте из-за того, что Гарри и Рон потеряли так много очков из-за контрабанды драконов. Остальные факультеты также были несколько подавлены, так как Слизерин в этом году снова выиграл кубок факультета. Мэтью на самом деле было все равно, так как он уже знал все. Гарри также был подавлен, так как профессор Дамблдор сказал ему, что ему нужно будет вернуться к Дурслям на летние каникулы. Мэтью много разговаривал с мальчиком, чтобы поднять ему настроение, но втайне был рад такому развитию событий, поскольку это имело решающее значение для одного из его планов на летние каникулы. Только фотоальбом, который он получил от Хагрида с фотографиями своих родителей, поднял мальчику настроение. Перерыв в сцене. «Еще один год прошел», — весело сказал Дамблдор. «И я должен побеспокоить вас хрипящей речью старика, прежде чем мы вонзим зубы в наше восхитительное угощение. Что это был за год? Надеюсь, ваши головы стали немного полнее, чем были. У вас впереди целое лето, чтобы привести их в порядок и опустошить до начала следующего года. Теперь, как я понимаю, разыгрывается кубок факультета, и очки распределяются следующим образом. На четвертом месте Гриффиндор с 312 очками, на третьем Пуффендуй с 352 очками, у Когтеврана 471 очка и у Слизерина 472 очка. За столом Слизерина разразилась буря аплодисментов и топота ног. «Да, да, молодцы, Слизерин», — сказал Дамблдор. «Однако необходимо принять во внимание недавние события». В комнате стало очень тихо. Улыбки слизеринцев немного померкли, в то время как у Снипа на лице появилось недовольное выражение. Началось продажное говно-шоу, и Дамблдор начал раздавать очки. Мэтью и Гермиона тоже получили очки, но не так много, как Гарри и Рон вместе взятые. И, наконец, благодаря храбрости Невилла, который выстоял против своих друзей, в итоге Гриффиндор занял первое место в Кубке факультета, в то время как Когтевран занял второе место, так как самый умный факультет всегда был близок к Слизерину и отставал от них только благодаря несправедливому отношению Снипа. «Что означает?» – прокричал Дамблдор сквозь бурю аплодисментов, потому что даже Когтевран и Пуффендуй праздновали падение Слизерина, поскольку большинство из них были баранами, нам нужно немного изменить оформление. Директор хлопнул в ладоши. В одно мгновение зеленые драпировки стали алыми, а серебро – золотым. Огромный слизеринский змей исчез, и его место занял высокий гриффиндорский лев. Снейп пожимал руку профессору МакГонагалл с ужасной, вымученной улыбкой. «Ну, по крайней мере, настроение Гарри стало намного лучше», – подумал Мэтью, наблюдая за гриффиндорским столом, прежде чем перевести взгляд на свой собственный факультет, где он увидел Гермиону, немного подавленную, но пытающуюся порадоваться за своих друзей. «Не будь такой подавленной, Гермиона. Неужели ты до сих пор не поняла, что кубок факультета – это не что иное, как пряник на палочке для поддержания дисциплины в замке? Это не имеет никаких последствий для твоего личностного роста или дальнейшей карьеры», – объяснил Мэтью, пытаясь поднять ей настроение. «Я об этом не подумала», – поняла она. «Что ж, просто продолжайте делать все, что в твоих силах, и рассматривай набранные тобой баллы как похвалу от учителей лично. И ты далеко пойдешь в жизни», – сказал Мэтью с улыбкой, поедая вкусный пудинг. Перерыв в сцене. На следующий день все студенты направлялись к Лондону на Хогвартс-экспрессе. Во время общей неразберихи Мэтью сделал свой ход. Он применил заклинание обмена на мантию-невидимку, которую он сам зачаровал и которая была похожа на мантию-невидимку Поттера, и обменял ее на ту, что была в сундуке Гарри. Поскольку он не использовал свою палочку, никто не мог почувствовать его использование магии, так как рядом не было профессоров. Мэтью позаимствовал мантию, поскольку Гарри она не понадобится во время летних каникул, а Дурсли уберут его вещи в шкаф под лестницей. Мэтью придет на Тисовую улицу, как только сделает с мантией все, что ему нужно этим летом, и положит ее обратно. Кровные обереги не причинили бы ему вреда, поскольку парень не собирался причинять вред Гарри. После нескольких часов поездки на поезде по Британии Хогвартс-экспресс прибыл на станцию Кингс-Кросс, и ученики, которые уже переоделись в свою немагическую одежду, начали выходить из поезда. Попрощавшись со своими друзьями, Мэтью поискал Гарри. «Гарри, я надеюсь, тебе понравятся твои каникулы. Хотя я знаю, что твои родственники неприятны», — сказал он, когда увидел мальчика, выходящего из поезда. «Если что-то случится, ты можешь позвонить мне, так как я живу не столь далеко от Суррея. Мы даже можем встретиться летом», — сказал Мэтью, протянув Гарри листок бумаги со своим номером телефона. Поприветствовав Уизли и немного поболтав с родителями Гермионы, они посмотрели, как Гарри должен был уйти с Вернаном Дурслем, толстым дядей Гарри, у которого снова была фиолетовая голова. Гарри будет держать их на расстоянии в этом году своим блефом, защищаясь с помощью магии, поскольку Дурсли не знали о правиле «нет магии дома», хотя Петуния Дурсль должна знать, так как она выросла с Лили. «Ха, это был Вернан Дурсль», — услышал Мэтью голос своего отца, который подошел к нему сзади. «Привет, сынок, мы сегодня немного опоздали», — мистер Мейсон поприветствовал своего сына, которого в данный момент обнимала его мать. «Мэтью, ты снова сильно вырос», — миссис Мейсон заискивала перед сыном. «Привет, мама, папа». «Пожалуйста, мама, не здесь», — пробормотал парень. «Ты знаешь мистера Дурсль, папа?» «Да, он работает в Грёнингс, это компания, которая поставляет нам сверла для наших станков. В этом году у меня деловой ужин в его доме по поводу нового контракта», — отец объяснил. «Прямо там произошло то самое событие. Разве не тогда Гарри встретил домового эльфа Добби?» — размышлял Мэтью, следуя за родителями к их машине. «Верно, имя делового партнера было Мейсон. Это прекрасно. Мне не нужно вламываться на Тисовую улицу, чтобы вернуть мантию на место. Мне просто нужно закончить свои дела до ужина и сопроводить своих родителей. Тогда я смогу без проблем вернуть мантию на место», — думал Мэтью, когда ехал с родителями домой. Глава 80. Золото. Хотя у Мэтью в настоящее время были каникулы, он не мог терять время, так как на этот раз у него очень плотный график и много дел, которые нужно выполнить. В настоящее время он направлялся в Косую аллею, где ему нужно было посетить банк Гринготтс, чтобы обменять часть золота, которое парень создал с помощью философского камня. Мэтью не мог создать галеоны из золота самостоятельно, так как они были зачарованы магией от подделывания, уникальной для волшебных банков. Этот вид магии строго засекречен магическими финансовыми институтами волшебного мира, и его трудно воспроизвести даже с помощью чипа искусственного интеллекта, поскольку он был создан несколькими разными расами вместе. У всех у них был свой собственный вид магии, о которых Мэтью не знал. Единственным банком в Британии был Гринготтс благодаря древнему соглашению идиотов из министерства, которое позволило гоблинам получить монополию на финансы в Британии. По сути, чистокровные поставили себя в зависимость от Гринготтса, поскольку большая часть их богатства находится там, только несколько умных чистокровных семей, возможно, разбросали свои финансы по Европе в разных банках, но большинство из них были не очень умны. Мэтью мог бы продать золото различным поставщикам ингредиентов, но у них нет такой большой потребности в золоте, чтобы продавать его в том объеме, в котором он сейчас нуждался. Кроме того, в качестве валюты золото использовалось редко, в основном для очень специфических целей в алхимии, зельеварении и различных магических изделиях. У Мэтью могли уйти месяцы или годы, а столько времени у него не было, чтобы продать необходимое ему количество, поскольку у всех банков в любом случае был свой собственный запас. Мэтью снова прошел через знакомый вход в мраморное здание и подошел к одному из служащих. «Приветствую, кассир Ургус, я здесь, чтобы обменять немного золота, которое я недавно приобрел, на волшебную валюту». Мэтью начал здороваться, прочитав имя гоблина с таблички на своем столе. Гоблин Ургус ответил с типичной для гоблинов усмешкой. «Привет, волшебник, сумма транзакции будет больше 1000 галеонов?» «Да, я нашел довольно большую кучу золота», — вежливо объяснил Мэтью. «Пожалуйста, следуйте за мной в отдельную комнату, волшебник», — сказала маленькое существо, ведя Мэтью по коридору в отдельную комнату со столом, по обе стороны которого стояло несколько стульев. Стены были сделаны из дерева, украшенного резьбой. Среди резьбы спрятаны руны уединения. Как только гоблин закрыл дверь, руны на мгновение засветились, когда он указал на один из стульев. «Пожалуйста, присаживайтесь. О каком количестве золота мы говорим?» Начало маленькое существо с блеском в глазах. Мэтью достал свой сундук и выложил на стол несколько золотых слитков. «Вот столько, если быть точным». Ургус взял в руки слиток и начал его осматривать. «Гррррр, красиво, 24 карата чистого золота и довольно много. Обменный курс между золотом и галеонами составляет 1 кг золота к 10 тысяч галеонов. За каждую транзакцию Гринготтс взимает комиссию в размере 25%. 25% Это слишком много. Я могу посетить гномов в Швейцарии в следующем месяце и обменять золото с комиссией в размере 5%, Мэтью блефовал. Вы также не можете угрожать мне махинациями с моими активами, поскольку я не чистокровный волшебник и не храню все свои активы в Гринготтсе. В лучшем случае вы сможете доставлять мне неудобства до тех пор, пока мое обучение в Хогвартсе не закончится, с тех пор мне не нужно будет заниматься своими делами в Британии. Но это было бы неудобно для обеих сторон, поскольку у нас могли бы быть выгодные деловые отношения. В конце концов, зельеварение – это всего лишь одна из моих будущих отраслей бизнеса, объяснил Мэтью вежливо, но с серьезным выражением в глазах. Гоблин начал рычать, но уважение в его глазах росло. «Это самая низкая ставка, что я могу предложить, иначе за нами придут чистокровные. Пока меня это устраивает». Они завершили транзакцию, и Мэтью покинул банк с более чем 15 тысяч галеонов в сундуке и еще 50 тысяч в своем сейфе. Все прошло лучше, чем ожидалось. Ну, они также, кажется, не любят чистокровных, но любят золото. «Скорее всего, я действительно хороший будущий деловой партнер для них», – подумал Мэтью, направляясь по аллее к магазину, который он давно не посещал. Он подошел к магазину сундуков, где уже купил свой надежный сундук, и вошел в небольшую, но практичную кладовую, забитую сундуками всех размеров и цветов. За магазином по-прежнему ухаживал тот же старый лавочник. «С возвращением, что я могу сделать для вас сегодня? С вашим сундуком все в порядке?» – спросил старый лавочник за прилавком. «Да, я очень доволен своим старым сундуком, но на самом деле мне нужно обновление. Я хотел бы приобрести сундук для дома», – объяснил Мэтью с некоторым предвкушением в голосе, как только вспомнил эпический сундук Ньюта Скамандера. «Это будет недешево, базовая версия стоит 10 тысяч галеонов. Данную сумму вам нужно будет заплатить авансом, остальная часть за обновление может быть оплачена позже», — объяснил владелец магазина. «Разве в прошлый раз не было 15 тысяч галеонов?» — спросил Мэтью с явным удивлением. «А да, но в новом законе устранили необходимость регистрации сундука в министерстве. Плата за это составляла 5 тысяч галеонов. Богатый чистокровный хотел купить несколько, и ему было дешевле полностью отменить закон, чем платить пошлину», — ответил лавочник со смехом. «Хорошо для меня, больше клиентов, а также хорошо для меня, я сэкономлю немного денег». Каковы особенности сундука? Стандартная версия поставляется с маленьким, двумя средними и одним большим пространством, которое соединяет их. Защитные и невесомые чары включены в стоимость. Но для домашних сундуков нет сжимающего заклинания, так как это дестабилизировало бы пространство карманное измерение. Каждое дополнительное маленькое пространство стоит 1000 галеонов, среднее – 2000 галеонов, а большое – 4000. На то, чтобы закончить сундук, уходит 3 дня, так как мне также нужно проверить стабильность карманного измерения, объяснил старик. «Хорошо, я возьму один с дополнительным маленьким, два средними и одним большим пространствами. Я заплачу 10 тысяч галеонов авансом, а остальное – раз в 3 дня», – ответил Мэтью, доставая деньги. «Хорошо, окончательная цена составит 19 тысяч галеонов. Спасибо, вот ваш чек», – закончил продавец сделку словами. «Увидимся через 3 дня». «Да, пока», – Мэтью вышел из магазина после того, как положил свою сумку обратно. «Так что мне все равно придется использовать свой оригинальный сундук в качестве переносного инвентаря, пока я не найду лучшие решения. По крайней мере, теперь у меня есть хорошая переносная база», — подумал Мэтью, направляясь домой. 3 дней было достаточно, чтобы завершить одну из его целей. Ему не нужно было много места для хранения для каждой из его целей. Теперь его единственной проблемой был способ добраться до нужного места, поскольку он все еще не мог трансгрессировать. Было слишком рискованно изучать это самостоятельно. Хотя он знал, как создавать порт-ключи, они могли быть созданы только для мест, где ты уже бывал однажды. Так что у парня не оставалось выбора, кроме как воспользоваться этим способом передвижения. Глава 81. Азкабан. Как только его родители уснули, Мэтью повесил на дверь амулет «Не обращай на меня внимания» и открыл портал в пустынный переулок в центре Лондона. Он вышел из переулка и направился прямо на соседнюю улицу. На улице он достал свою палочку и слегка приподнял ее. Через несколько мгновений с громким хлопком, который, по-видимому, никто не заметил, кроме него самого, поскольку в окнах не горел свет и люди не жаловались, На пустой улице появился фиолетовый трехэтажный Айцрединг 3РТ и остановился перед Мэтью. Дверь открылась, и вышел 18-летний или 19-летний парень с большими оттопыренными ушами и довольно большим количеством прыщей в фиолетовой униформе. «Добро пожаловать в автобус, рыцарь, экстренный транспорт для застрявшей ведьмы или волшебника. Просто протяни руку с волшебной палочкой, ступи на борт, и мы доставим тебя куда захочешь. Меня зовут Стэн Шанпайк, и сегодня вечером я буду вашим кондуктором. Куда направляемся?» — спросил парень, глядя на Мэтью. «Мне нужен билет до Скарбора. Навещаю там своих бабушку и дедушку, которые недавно переехали на побережье», — с улыбкой объяснил Мэтью, заводя светскую беседу с разговорчивым Стэном, садясь в фиолетовый автобус. Сидений не было. Вместо них у занавешенных окон стояло с полдюжины медных кроватей. Свечи горели в кронштейнах рядом с каждой кроватью, освещая обшитые деревянными панелями стены, и несколько волшебников и ведьм, явно пьяных, спали в них. 16 секли до Скарбора, еще за 3 вы получите горячий шоколад», — сказал Стэн. «Мне нужна только поездка», — ответил Мэтью, передавая деньги. «Спасибо. Присаживайтесь, мы отправляемся через несколько секунд», — предупредил Стэн, прислонившись к окну, и оттронулись. Перерыв в сцене. «Черт, что не так с волшебниками? Никогда больше я не воспользуюсь этим транспортом из ада», — выругался Мэтью, прислонившись к стене в пункте назначения. «Мне действительно нужно научиться вызывать призраков. По крайней мере, теперь я могу создать порт-ключ, если мне когда-нибудь понадобится отправиться на побережье, хотя в этом городе их не так уж много. Что он вообще здесь делал?» Скарбора был одним из городов, расположенных непосредственно на побережье Северного моря, а также это ближайших город к волшебной тюрьме Азкабан. По словам Фаджа, остров находится где-то посреди Северного моря, к югу от Хогвартса. В книгах Сириус сказал, что он превратился в свою собачью форму и поплыл на материк, так что Азкабан должен быть где-то недалеко от побережья, скрытой защитой от немагического населения. Но это была только информация из канона. Мэтью смог определить точное местоположение острова с помощью Сары, проанализировав исторические записи и журналы, которые он нашел в библиотеке Хогвартса о первой экспедиции министерства, как только остров появился в Северном море. Он также использовал местные легенды немагического мира в качестве дополнительной информации, поскольку некоторое время в средние века об этом конкретном участке моря ходили очень мрачные легенды. Мало того, что Мэтью нашел местоположение острова, он также смог довольно точно восстановить то, что произошло тогда, хотя кое-что из этого было только его теорией, которую он, возможно, подтвердит сегодня. До того, как Азкабан стал тюрьмой для преступников в волшебной Британии, он был базой древнего темного волшебника по имени Экрисдис. Он был одним из самых темных волшебников в истории магической Британии. Он, может, даже превосходит Волан-де-Морта или Гриндельвальда. Экрисдис практиковал самые темные виды магии, известные волшебникам, и изучал тьму так глубоко, как очень немногие волшебники. Он также известен как создатель дементоров. Мэтью уверен, что изначально маг был бессмертен или, по крайней мере, смог продлить свою жизнь, и умер только из-за того, что заклинание сработало не так, либо его увеличенная продолжительность жизни закончилась. Он знал это, поскольку легенды в немагическом мире об этом конкретном участке Северного моря об исчезнувших моряках распространялись на протяжении веков. Айкзидрис был строителем крепости Азкабан, до его прибытия это был просто пустой остров. Министерству стало известно о местонахождении Темного острова после того, как защитные чары исчезли из-за смерти Экрисдиса. Министерство магии отправило на остров экспедицию, которая вернулась настолько потрясенной и встревоженной ужасами, обнаруженными в крепости, что они поделились лишь очень немногими подробностями об острове. Министерство оставило крепость, которая пахла темной магией, не использованной в течение многих лет, так как они не осмелились разрушить крепость, являвшуюся домом дементоров, чтобы не провоцировать этих темных и бессмертных существ. Они даже боялись, что сама крепость будет защищаться и отомстит им, поскольку она была настолько наполнена темной магией, что, возможно, развила свое собственное сознание, похожее на Хогвартс, только темный. Позже они восстановили крепость и стали использовать ее в качестве тюрьмы, известной сегодня. Поскольку Экрисдис был создателем дементоров, Мэтью интересовался им. Дементоры не были созданиями природы, они происходили из другого измерения, название которого он не знал. Парень знал только то, что оно было полно темных существ и сил. Мэтью почерпнул эту информацию из свитка Хаоса, который заранее нашел в руинах Черного замка. Поскольку свиток все еще находился в руинах, а их было несколько, и Крисдис, возможно, обладал еще одним, хотя был небольшой шанс, что он нашел свиток до Мэтью и вернул его в руины. Но интуиция Мэтью подсказала ему, что это был другой свиток, и согласно записям министерства и Крисдис создал, а не вызвал дементоров. Создание дементоров не было записано в свитке, который он читал раньше. Мэтью прибыл на побережье, море сегодня было неспокойным и темным, с легким туманом над ним, только луна освещала бурную воду и отражалась в ней. Невозможно плыть. Мэтью попытался найти глазами остров, на котором находился Азкабан, но, похоже, министерство скрыло его не только от маглов, но и от всех остальных. Маскирующие чары раздражают, но если знать местоположение, их легко увидеть, если знать, как это сделать. Сара, пожалуйста, отметь в моем поле зрения место, где должен быть остров, мысленно попросил парень, наблюдая за морем. В поле зрения Мэтью появился круг, отмечающий место, где должен был находиться остров. У чар сокрытия может быть много слабых мест, поскольку волшебники мало что знают о природе. В основном они прячут от глаз только за счет искажения света. Но я уже создал на первом курсе заклинание, с помощью которого можно видеть сквозь большинство маскирующих оберегов или чар. Мое заклинание эхолокации использует звук, его нужно только слегка изменить, и я смогу увидеть, что скрывается за маскировкой, подумал Мэтью. После применения своего модифицированного заклинания эхолокации парень смог различить скалы и большие стены крепости. Несмотря на то, что это место вызывало у него мрачное чувство, он не мог себе представить, каким оно было столетия назад, когда здесь жил Крисдис. Как только Мэтью нашел выгодную позицию среди скал, на которую он мог бы встать, он начал доставать свой сундук и готовиться к предстоящей экспедиции. Глава 82. Азкабан, 2. Мэтью достал мантию-невидимку, которую он позаимствовал у Гарри, и надел ее себе на голову, затем произнес «Интернум патронум». Это заклинание было модификацией патронуса, его целью было не прогонять дементоров, а нейтрализовать их вредную ауру страха, а также присутствие темной магии внутри крепости, и ослабить давление на окклюминационные щиты Мэтью. Заклинание идеально подходит для тайных операций, подобных этой, где присутствовали дементоры. Мантия была заколдована с помощью законов самой Вселенной каким-то очень могущественным существом, которым, возможно, являлась сама смерть. Мантия способна скрывать присутствие Мэтью от любых оберегов или существ. Его можно было поймать, только если услышать, так как его дыхание и шаги все еще были слышны. Мантия даже способна скрывать присутствие его души, что делало его невидимым для дементоров. Мэтью провел множество тестов с мантией, как только вернулся домой. К сожалению, мантия не признала в нем своего владельца, и он мог использовать ее только временно, пока Гарри не понял, что мантия пропала. Это Мэтью смог выяснить в своих экспериментах. Все три дара были связаны с владельцем, не только палочка, и Гарри был их самым законным владельцем. Как только Мэтью закончил приготовление, он открыл портал и приземлился на утесе, который указывал на побережье. Теперь он ясно ощущал зловещее и ужасающее присутствие этого места, тут действительно тревожно. Туман здесь также был намного гуще обычного, и вместо белого он был темно-серым, что явно указывало на влияние темной магии в этом месте. Теперь, когда Мэтью прошел через обереги сокрытия, он смог взглянуть на печально известную тюрьму Азкабан. Это была древняя крепость, похожая на башню, в форме треугольника с отверстием внутри. С помощью сканирующего заклинания, основанного на земле, Мэтью смог послать импульс через здание и получить приблизительное представление о планировке замка. Кроме того, он чувствовал расположение ближайших заключенных. Чего он не мог разобрать, так это где были дементоры. Верно, они парят и летают. С моим заклинанием земного импульса я не смогу их обнаружить, понял парень. Но это не имело значения, они в любом случае не могли его заметить. И по другую сторону этой стены, на которую он сейчас смотрел, не было заключенных. Стены не защищены от магии, которая манипулировала камнями и землей, поскольку никто не ожидал, что злоумышленник пройдет через защиту, не привлекая внимания, поскольку в крепости были защитные чары от привидения и от портключа. Как и в Хогвартсе, защита не распространялась на порталы, но Мэтью чувствовал, что свет порталов был слишком ярким, поэтому вместо порталов он манипулировал стеной с помощью магии земли, чтобы создать дыру, которая позволила ему пройти в крепость. Он оказался в неиспользуемой и незапертой камере со старыми и ржавыми прутьями. В настоящее время вся часть тюрьмы не использовалась. Темная аура здания ощущалась еще более интенсивно внутри, в сочетании с аурой дементоров, которая могла бы свести с ума любого заключенного по прошествии времени. Неудивительно, что это место считалось одним из худших мест в мире. Мэтью начал исследовать тюрьму и провел следующие несколько часов в поисках каких-либо подсказок о темном волшебнике и Крисдисе. Благодаря своим исследованиям он получил хорошие представления о структуре тюрьмы. В верхней части тюрьмы содержались преступники с незначительными преступлениями, они тут лишь временно. В этой секции также была комната охраны для нескольких охранников-волшебников, соединенная с комнатой охраны, была также комната прибытия, где портключи отправлялись и прибывали из Министерства магии. Тут также единственный официальный вход в крепость. Откуда Мэтью это знал? Ну, в настоящее время он наблюдал, как мракоборец привел сюда заключенного и поместил его в одну из камер для заключенных низкого уровня. Чем глубже и ниже спускаешься по крепости, тем выше уровень заключенного. В самых глубоких и нижних частях тюрьмы Мэтью обнаружил внутренний круг пожирателей смерти, среди которых была грязная, тощая и измученная Беллатриса Лестриндж, все еще кричавшая: «Темный лорд спасет меня, он вознаградит меня за мою преданность, он придет за мной», в то время как другие заключенные тоже иногда кричали, но больше от отчаяния и агонии. Беллатриса, должно быть, настолько безумна с самого начала, что сохранила свое здравомыслие внутри этого ужасного здания, и только ее тело пострадало от плохих условий тюрьмы. «Какой безумный шик», — подумал Мэтью, наблюдая за ней. Несколькими камерами дальше по коридору находился Сириус Блэк, который в настоящее время отдыхал в своей собачьей форме. Это был большой черный пес, похожий на Гримма, но с грязной и лохматой шкурой. Неудивительно, что эта секция строгого режима тюрьмы. Гнетущее и мрачное ощущение от древнего здания было здесь намного сильнее, чем где-либо еще. Тут хуже, чем даже внутри руин черного замка в запретном лесу. Мэтью не хотел представлять, какие ужасные и мрачные эксперименты происходили в этих стенах, чтобы оставить такие следы на века вперед. Дементоры патрулировали коридоры, людей и охранников не было, они патрулировали только верхние этажи и спускались сюда лишь в том случае, если им нужно принести заключенным еду или если кто-то приходил их осмотреть. Секция строгого режима находилась где-то под землей, за утесами. Здесь не было окон, а если ты хотел сбежать, то нужно было бы подняться на несколько этажей вверх, уворачиваясь от дементоров. Это было возможно только в том случае, если вы были невидимкой или анимагом, таким как Сириус, на что они не обращали внимания, поскольку у них нет глаз. В Азкабане также есть кладбище для размещения тех, кто умер в тюрьме. Большинство заключенных в его стенах умерли от отчаяния, потеряв волю к жизни. Это добавляло жути к мрачной ауре ужаса и отчаяния древней крепости. Кладбище было основано в 1730-х годах, но, согласно записям, которые Мэтью читал, здесь всегда находилась особо охраняемая часть подземелья. Что-то здесь, внизу, должно быть, вызывало темноту и миазмы боли и агонии, не только дементоры. И у Мэтью ощущение, что его цель должна быть где-то здесь, поскольку свитки – одни из самых темных артефактов, известных человечеству. Но сколько бы он ни осматривал нижние этажи, он ничего не нашел. Министерство, должно быть, удалило все темные книги и артефакты, которые смогли найти, возможно, даже уничтожило их. Вероятно, это произошло даже в первую экспедицию. Исследователи, наверное, нашли останки подопытных, оставленных Крисдисом, и записи о том, что именно он делал. Но темнота и боль в этом здании оставались сильными, так что где-то здесь должна быть потайная комната или что-то в этом роде. Мэтью не верил, что такой могущественный волшебник, как и Крисдис, оставит свои самые ценные вещи открыто. Если бы министерство нашло один из свитков, то он, по крайней мере, нашел бы где-нибудь упоминание о нем. Даже крестражи упоминались в одной из книг запретного раздела до того, как Дамблдор убрал эту книгу. Тогда свиток темной магии должен быть упомянут в некоторых исторических записях. Где-то здесь должен быть вход. Глава 83. Кошмар. Было только одно направление, в котором Мэтью мог искать дальше, ему нужно было идти глубже. Поскольку темнота становилась все более подавляющей и пугающей, чем дальше он спускался, значит, источник темноты находился под тюрьмой. Возможно, где-то есть потайной вход, но после нескольких часов поисков парень не смог его найти. У Мэтью был другой способ поиска там, внизу. Он положил руку на пол и послал импульс с помощью своей магии земли. Он обыскал весь подземный этаж в поисках скрытого где-нибудь входа, туннеля или лестницы, но ничего не смог найти. «Должно же быть что-то», — раздраженно подумал он и продолжил свои поиски. «Я не могу сейчас сдаться. Есть какие-нибудь идеи, Сара? Возможно, путь дальше вниз обвалился или был разрушен. Хозяин должен попробовать использовать заклинание земного импульса в разных местах». Поскольку это был его единственный вариант, Мэтью продолжил свои поиски. Он использовал заклинание в каждой комнате и коридоре, в которые входил, но ничего не смог найти. Последним оставшимся участком являлось кладбище. Мэтью опустился на колени в центре кладбища, окруженный надгробиями без имен, и послал импульс. И едва ли на самом дальнем расстоянии его заклинания земного импульса он нашел пустую область, где могла быть комната или пещера. «Что ж, у меня нет выбора, я должен копать глубже. Хорошо, что на кладбище нет дементоров, в конце концов, там нет живых обитателей, которыми можно было бы питаться», — подумал Мэтью, когда начал прокладывать себе путь вниз с помощью своей магии. Он закрыл за собой туннель и оставил открытым только небольшое отверстие для поступления кислорода. Холодно, после того, как парень прорыл более 100 метров вниз, он, наконец, оказался в темной пещере и использовал заклинание падения, чтобы добраться до пола. Пещера была погружена в абсолютную темноту, не было никакого источника света. С помощью своей эхолокации Мэтью смог почувствовать пространство вокруг себя. Он находился в небольшой комнате с каменной платформой под ногами, единственный выход из которой вел дальше вниз. Парень достал руку Славы из своего сундука и направил в нее свою магию, чтобы заглянуть внутрь темной пещеры. Как только свет осветил пещеру, Мэтью смог заглянуть внутрь маленькой комнаты. Он находился в маленькой комнате со стенами из черных, как смоль, камней. По всем стенам были вырезаны руны, но парень не мог точно сказать, какова была их цель, так как узнал только некоторые из них. На полу было еще одно руническое образование, вырезанное на старшем футарке, еще руны хаоса. «Я прямо здесь, Сара. Не могла бы ты проанализировать руническое образование на полу и записать все руны на стене? Я не узнаю их все. Бип. Руны успешно записаны. Руническая формация, по-видимому, представляет собой формацию телепортации на короткие расстояния. Он нацелен на приемник над землей. Использование не рекомендуется, так как хозяин не нашел приемник над землей. Он, должно быть, был уничтожен. Использование приведет к разрыву тела хозяина. Добавлены новые данные в базу данных. Должно быть, именно так и Крисдис попал в это место. Что ж, по крайней мере, я уже приобрел кое-какие мелочи. Но что это за место? Сильное и пугающее давление действует даже на меня. Я чувствую страх через свою окклюменцию и патронуса. Неужели это действительно эффект свитка? Размышлял Мэтью, на мгновение подумав о том, чтобы покинуть это место. Но он зашел слишком далеко, чтобы уйти сейчас, и начал спускаться вниз. Чем дальше он спускался, тем более холодной и гнетущей становилась атмосфера. Его окклюменция работала на полную мощность, подавляя его инстинкты, которые говорили ему бежать. На полу повсюду были разбросаны человеческие кости. Здесь погибли сотни, если не тысячи людей. Мэтью оказался у подножия лестницы, глубоко под землей. Она была ледяной. В конце лестницы виднелась темная двойная дверь, на которой выгравированы сдерживающие и защитные руны, подобные тем, которые волшебники обычно использовали для своих ритуальных комнат, чтобы предотвратить перерывы во время своих ритуалов. За этой дверью должна быть ритуальная комната, здесь и Крисдис проводил основную часть своих экспериментов, и здесь он, вероятно, погиб. Но почему мне кажется, что кто-то наблюдает за мной? В настоящее время волосы на его шее стояли дыбом по всему телу, и у него было тревожное чувство. Что-то должно быть за этой дверью. Мэтью приготовился к битве. Он вызвал своего патронуса и позволил ему летать вокруг себя. Кроме того, он вызвал другой вид защитных чар, готовых защитить его, как только он переступит порог. Сделав последний вдох, Мэтью деактивировал формации на двери и открыл ее. Он вошел в большую круглую комнату с закрытой дверью на другой стороне, ведущий наружу. На полу были остатки атрибутики ритуала, который был самым сложным ритуалом, что Мэтью когда-либо видел, хотя у него было лишь зачаточное представление о том, что это было намного больше, чем все, что он когда-либо представлял. Много рун, он их просто не понимал. Вся обстановка создавала тревожное ощущение, и комната наполнялась глубоким темным туманом, но она пуста. Однако Мэтью не терял бдительности. «Что-то здесь не так, добро пожаловать, смертный дурак!» Тревожный и мрачный голос разнесся по всей комнате. «Мне действительно нужно поблагодарить тебя за освобождение моего аватара из этого скучного места, в котором он был заключен на протяжении веков. Мой предыдущий слуга и Крисдис создал эту тюрьму на случай, если что-то пойдет не так. Какой надоедливый смертный! Кто ты? Нет, что ты такое? Почему ты называешь меня смертным?» — спросил Мэтью, пытаясь определить местонахождение зловещего существа. «Ах ты, глупый мальчишка! Очевидно, ты всего лишь смертный, но приятно познакомиться с тобой. Я — ночной кошмар, правитель царства кошмаров измерения сновидений, бог кошмаров, одно из самых могущественных существ вселенной. Благодаря тебе я скоро стану правителем этого маленького мира», — представился кошмар. «Ты бог, где ты?» — нервно спросил Мэтью. «Я сейчас по уши в дерьме. Является ли он создателем свитков?» «Нет, свитки я чувствовал по-другому, более хаотично. Этот бог излучает страх. Я умру сегодня», — запаниковал Мэтью.